Глава 9. Мастера-закройщика получательная. Молчание — щит от многих бед, а болтовня — всегда во вред. Омар Хайям. На следующий день мы с Илиси сразу после завтрака пошли в лес. Мне нужно было опробовать новое умение, и я решила начать свои тренировки с низкоуровневых агрессивных мобов. На улика я старалась смотреть как можно реже во время завтрака, так как все еще продолжала чувствовать себя неуверенным подростком, влюбленным в красивого взрослого мужчину. Это сильно нервировало и раздражало меня. Я и правда начала подозревать в себе нечто вроде стресса и психологической травмы из-за того, что меня бросил Сашка. Вот и вполне могла неосознанно переключить свое внимание на эльфа, чтобы избавиться от дискомфорта в своей голове. Я где-то читала подобные изыскания психологов, что наш мозг всегда стремится найти для себя комфортные условия, и именно поэтому мы порой склонны воспринимать желаемое на подсознательном уровне за действительное или забывать какие-то очень неприятные для нас события. Как дети забывают о насилии или женщины, которых бросили мужья, влюбляются в первого попавшегося мужчину, оказавшего любой знак внимания, который с его стороны был всего лишь вежливостью или чем-то обыденным и привычным. Вот только эти размышления еще больше расстроили меня. Значит, я все же продолжала злиться и раздражаться на поступок мужа и никак не могла подавить в себе эти эмоции, как оказалось, причиняющие глухую боль, и заместила их глупой влюбленностью. И единственный способ, который у меня был, это вообще отстраниться от всех эмоций. А значит, надо было усиленно заниматься развитием и всю свою энергию пустить в него, чтобы как можно быстрее добиться сотого уровня и убраться из этой деревни. Мир Центурион огромен. Если я научусь постоять за себя, то смогу попутешествовать, смогу быть абсолютно самостоятельной и делать то, что хочу. Конечно, иногда придется выполнять какие-то задания моих нанимателей, но я не думаю, что они для меня будут как-то слишком обременительны. Алекс говорил, что я вольна делать все, что хочу. Главное, когда будут приходить важные миссии, вовремя на них откликаться, бросать все и нестись на всех парах туда, куда нужно. Выполнять задания и дальше делать все, что душа пожелает. Тем более у меня в запасе всего лишь 10 лет, а потом я даже думать не желаю, что будет потом. И не стоит тратить эти 10 лет на сидение на одном месте и разжижать свои мозги глупой влюбленностью в непися. Илиси, как всегда, с радостью согласилась мне помочь. Вообще удивительно, что она ходила за мной, ведь для ее уровня ей надо бы поближе к Солу держаться или к отцу. Они уже уходят гораздо дальше в лес, и там занимаются чисткой. Но она почему-то возилась со мной, по крупицам собирая опыт. Хотя чему тут удивляться? Может, это опять Иск-Ин формирует какие-нибудь квесты, касающиеся этой эльфийки и меня? Вот она и решила со мной сдружиться. А я тут гадаю, что эта эльфа ко мне какие-то эмоции проявляет, скучает. Опять принимаю желаемое за действительное. Мысленно одернула я себя и переключила все свое внимание на уничтожение низкоуровневых жуков. Оказалось, когда жук копается в грязи и стоит на одном месте, выращивать под ним корешки несложно. Но вот когда он двигается, это уже проблематично сделать. Нет, даже не так. Очень проблематично. И поняла я это уже на высокоуровневых монстрах, которые довольно быстро бегают. Ведь чтобы зафиксировать хотя бы одного моба, у меня уходило минут по 5. И то, когда я его за эти 30 секунд после 5 минут мучений лишала 30% жизни с помощью магии воздуха, потом уже фиксировать его было некогда. То есть получалось, что я только первые 30 секунд боя могла справляться с проблемой. Как оказалось, расстояние в 10 метров, на котором я могла видеть корни деревьев, было очень мало. Захотелось минимум 25. С 10 метров монстры начинали агриться, то есть уже как бы замечать меня и нападать. И я уже в этот момент не успевала их фиксировать. И еще бы, когда на тебя бросается какая-нибудь сороконожка 23 уровня размером с корову, уже не думаешь о ее фиксации. Со страху начинаешь лупить ее воздухом, чтобы, не дай Иск-Ин, эта тварь не вцепилась в меня своими клешнями. Однажды я уже попала под эти стригуны. Конечно, боли я не испытывала, но одежду она мне почикала. Да и страшно было жуть, как сильно. Слишком мерзкая она была на вид и вся в какой-то слизи. Когда мы возвратились в деревню, я заметила, что в ней полно игроков. Нам проходу не давали, пытаясь что-то выспросить. Даже Сол, и тот кое-как от них отговаривался. Причем появились даже игроки 50 уровня, чего я раньше не наблюдала. «Чего им тут нужно?» — спросила я у Илиси, когда от нас наконец-то отстала очередная толпа игроков. «Через неделю праздник тыквы, будут соревнования разные. Этот праздник придумал дядя Фарис вместе со старостой. Мы стали проводить его каждый месяц. На празднике мы продаем свои овощи и блюда по дешевке». «Они что, сами не могут их вырастить?» «Не, эльфийские овощи могут растить только эльфы. Это эльфийские секретные семена. Их запрещено раздавать или продавать бессмертным. Поэтому закупаться уже готовыми овощами они могут только в наших деревнях. А во время ярмарки мы их раздаем практически за даром, чтобы привлечь как можно больше бессмертных жителей». «А зачем они нужны?» «Дядя со старостой вербуют самых лучших для защиты деревни. Тем, кто выиграет конкурс, будет предоставлена важная миссия – помощь нам, а игрокам – прокачка и подарки. Дяде важно выбрать действительно достойного, а не нанять какого-нибудь дилетанта». «Справедливо», — подумала я, заходя в лавку своей наставницы по шитью. Анаис, как обычно, дала нам заказы, и мы принялись за работу. Я быстренько создала по готовым выкройкам нужную вещь, а потом вспомнила про магические пергаменты. А что, если из них создать выкройки и на них же нарисовать рисунки для ткани? Я уже научилась делать выкройки, вот только свои я еще не создавала, пока только копировала те, что давала мне Анаис для заказов. Но на этот раз я решила создать какой-нибудь интересный и необычный наряд. Скоро ведь праздник, можно будет выручить неплохую сумму за него, если он будет уникальным. Покопавшись в своей памяти, вспомнила, что когда-то, когда еще могла ходить, то часто засматривалась на один молодежный наряд, который можно было бы носить, будь мне 18, но уж точно не 28 лет. И все вздыхала, что не могу его купить. Не девочка ведь уже, чтобы в таких открытых нарядах бегать. Это был комбинезон с открытой спиной и животом, на узеньких бретельках с открытыми плечами, но с небольшими рукавами шириной в 5 сантиметров примерно. Его топ неплохо поддерживал грудь, выставляя ее на показ, и в то же время очень плотно облегая, так как на спине соединялся узкой полоской ткани, опять же оставляя максимально почти до попы открытые спины. Короткая мини-юбка, одевающаяся как шорты, застегивалась между ног тоже широкой полоской ткани, чтобы, прыгая и сражаясь с монстрами, не показывать никому свое нижнее белье. Да и чтобы платье плотно держалось на фигуре. Выглядел наряд очень сексуально, я выбрала черный цвет с серебристыми узорами. Узоров сделала несколько разных. В общем, ушло у меня на это дело целых 30 магических пергаментов. После создания выкройки систему сразу накрыло сообщениями о создании уникальной выкройки. Я получила целых 3 уровня и из помощника портного превратилась в мастера-закройщика. Я даже не успела само платье сшить, как ко мне уже подбежала Анаис. Оказывается, ее тоже система оповестила о моем успехе. И она сразу же мне предложила вступить в гильдию мастеров-закройщиков. Оказалось, что она сама является мастером-закройщиком, и я достигла ее уровня. Вот так-то. Учить она уже меня не сможет, а более высокой квалификации учителя находятся только в городах. «Девочка моя, я тебе обещаю, что когда сама поеду на повышение своей квалификации, я возьму тебя с собой. Ты гений!» Улыбалась Анаис, рассматривая мои выкройки. После обеда я уже хотела взяться за создание своего платья, как ко мне вновь подошла моя бывшая наставница. «Мари, ты хочешь уже создавать платье? Подожди, не торопись. Я тут подумала, что если ты воспользовалась магическими пергаментами, так может тебе и тканью такой же воспользоваться? А что, такая разве бывает?» «Не ткань, а трава, из которой делают такую ткань. пояснила мне Анаис, а внизу моего экрана высветилось сообщение. «Внимание! Анаис предлагает вам создать магическую ткань. Для ее создания вам понадобятся магические растения. Корневища лесной агавии – 25 штук. Стебли болотного истукана – 15 штук. И коконы аравских дронов – 10 штук. Награда – вступление в гильдию мастеров-закройщиков и возможность получения титула великого мастера-закройщика. Нужно будет прилететь в гильдию мастеров-закройщиков и показать созданную вами ткань или вещь из нее. Уровни – плюс 2. Ремесло – плюс 5. Интеллект – плюс 20. Мудрость – плюс 3. Ловкость – плюс 1. Согласиться? Конечно же, да. Я и сама об этом думала. Но я хотела просто ткань зачаровать как-нибудь. А тут магические растения. Только вот кокон – не растение, а милые бабочки 30 уровня, которых нужно убить. А из них уже и коконы будут выпадать. У Илиси я узнала, что добираться до этих растений придется долго. Примерно на 20 километров вглубь леса. Так далеко мы с ней еще не заходили. Я отправила в ту сторону, что указала мне эльфа, своего Каспера. И он сфотографировал мне местность. И даже по описанию от Илиси смог найти нужные мне ингредиенты. Я быстренько перенесла его фотографии местности на новый пергамент, на этот раз обычный, чтобы вновь не злить Улика и лишний раз не сталкиваться с ним. И поняла, что на карте одни сплошные темные пятна из высокоуровневых мобов. Теперь дело остается за малым — уговорить Улика разрешить мне туда сходить. Ну и уговорить Сола, чтобы он меня сопровождал. Сначала я пошла к Солу. Только если отец разрешит. Без его разрешения я так далеко тебя не поведу, отчеканил НПС, даже несмотря в мою сторону. Уговаривать Улика пришлось очень долго, причем я подготовилась и сначала поговорила с Олей, и она пообещала, что поможет мне. В итоге собрала целую делегацию. Я, Оли, Илиси и даже Сол. Не думаю, что это так уж и опасно, Улик. Тем более, что у Мари есть возможность прокачать свое умение и быстрее получать уровни. Ты же видишь, что наша Мари делает потрясающие успехи. Своим спокойным голосом и с улыбкой на лице увещевала Оли. Сол тоже не выдержал и сказал, что в той стороне, куда мы собрались идти, все монстры только 30 уровня. Он там был и точно знает. Ему они на один зубок. «Папа, а я, может быть, сразу свои 50 добью? Мне ведь всего 2 уровня осталось. Ну, пожалуйста!» — проконючила Илиси. «Ладно, уговорили», — сдался Улик с хмурым и недовольным выражением на лице. «Сол, возьмешь тогда с собой еще и Коула». Коулисиэль был внуком Фариса. «У него уже 120 уровень. Пойдете завтра. Оли, сделаешь им обеды с собой. Сол, ты за старшего, чтобы вернулись к ужину и проследи, чтобы девочки вовремя пообедали». После этих слов я мысленно выдохнула. С его-то точкой зрения на жизнь, что женщинам не положено воевать, Улик вполне мог и запретить мне туда ходить. «Фух, кое-как уговорили!» Не удержалась я от возгласа, стоило нам идти подальше от эльфа. Илиси расплылась довольной улыбкой, и мы пошли к дяде Фарису. «Наслышан о твоих успехах!» Фарис снова сгреб меня в охапку, но вот что странно, его объятия не казались какими-то интимными. Я не ощущала никакого смущения. И вроде эльф-красавец, я бы даже сказала, более красив, чем Улик. Но все равно, когда он обнимал меня, чувствовалась лишь отеческая забота, безо всякого интимного подтекста. «Ну что ж, раз ты растешь, за твои успехи сделаю тебе подарок, Мари», — объявил Фарис и вручил мне новую булаву. «Магическая булава. Возможность применения только с 25 уровня. Потерять, украсть, сломать невозможно. Физическая атака. Диапазон от 300 до 450. Магическая атака. Плюс 100. Сила – плюс 50. Ловкость – плюс 50. Уклонение – плюс 50. Броня – плюс 15. Возможность усиления магическими камнями. Ну и тебе, Илисе, от меня тоже будет подарок. Я слышал, вы завтра идете на аравских дровнов. И он вручил ей тоже подарочек. Я пригляделась к статам и негромко охнула. Это уже было оружие на ее уровень, только еще и усиленное магическими камнями, добавляющими урон. У Илисе даже глаза заблестели от счастья. «Ну что ж, девочки, жду вас послезавтра. Думаю, после этого похода, Мари, мы сможем с тобой развить общение с природой до 3-го уровня. Только ты почаще используй стальные корни во время битвы», — напутствовал меня Фарис. Вечером меня уже, как обычно, ждали мои овощи и заполнение кладовой. Я посадила еще несколько грядок, чтобы заготавливать овощи впрок. Хорошо, что в моем подпространственном кармане они не портились. Утром после завтрака стоило Улику уйти по своим делам, как Оля неожиданно отвела меня в сторону. «Девочка моя!» — чуть ли не зашептала она, озираясь на входную дверь. «Ты уже выросла. Я хотела бы тебя научить кое-чему. Вообще-то у огненных нет такой силы. Но ты очень необычная. И успехи у тебя такие, что и не снились в нашей деревне многим. И я думаю, ты справишься. Внимание! Оли подарила вам активное умение исцеления 1-го уровня. Внимание! Оли подарила вам активное умение исцеления друзей 1-го уровня. Ого! Мысленно присвистнула я. Вообще-то лечить свойственно больше лесным оленям. Огневики вообще этой магией не умеют пользоваться. И вообще это невероятно полезное умение, особенно перед таким сложным заданием. Я искренне поблагодарила Оли за очень ценный подарок. И мы ринулись покорять злобных аравских дровнов. Коул оказался разговорчивым мальчиком, хоть он, конечно, и считал уже себя мужчиной, но этот его задорный блеск в глазах, хвастливость и несдержанность, присущая молодым парням, так и сквозила в нем. Поэтому даже если эльф и выглядел как тот же Фарис или Улик, но пообщавшись с ним ближе, я уже не могла его воспринимать как взрослого. Сол же был всю дорогу хмурым и настороженным, все время шикал на Илисе с Коулом, рот у которых не закрывался. Ведь чем дальше в лес мы заходили, тем опаснее были монстры, и некоторые из них уже могли прятаться в траве и реагировать на посторонние звуки. Еще не доходя до леса, мы сразу же объединились в группу. Сол объяснил, что так удобнее набирать опыт, так как в группе он делится на всех, да и подарки с монстров лучше и лечить удобнее. Я хотела собирать все травки, которые попадались нам по пути, но Сол не давал. Сказал, что времени у нас мало. Вот на обратном пути, может, и соберем. Чем дальше вглубь леса мы заходили, тем выше по уровням монстры нам стали попадаться. Я в схватку толком не вступала, зато иногда даже успевала задерживать их стальными корнями. А иногда лечила остальных, прокачивая новое умение. Больше всех попадала, конечно же, Илисе, как неопытному игроку. Вот на ней я и практиковалась. Мне понравилось использовать лечилку. Можно было это делать даже на расстоянии, не прикладывая рук к ране. Кровь в игре была очень даже настоящей, и запах и вид ран был скверным. А я по жизни боялась крови. Но при включении умения мое зрение превращалось в рентген, и кровь из красной превращалась просто в темные сгустки. И я могла направлять свою силу именно в то место, где была рана, не отвлекаясь на вид раны. Мне падал опыт с каждой убиенной тушки. Делить добычу, как объяснил Сол, мы будем уже по возвращению обратно в деревню. И пока вся добыча шла ему, как руководителю. Меня она особо и не интересовала. Я шла сюда за нужными мне ингредиентами, а остальное как уж получится. В итоге, пока дошли до места, я подняла целых 2 уровня за счет других. Первые нужные ингредиенты появились через 2 часа пути. Возле них паслись насекомые 25 уровня. Конечно же, сначала мы убили мерзких жуков, и только затем уже я собирала травки. Солу с Коулом эти монстры были на один зубок. Но, к сожалению, их было слишком много. И когда на тебя нападают сотни низкоуровневых одновременно, то отбиваться уже сложнее. Поэтому тут даже я немного помахала своей магической булавой. Перед последним и самым сложным для меня ингредиентом, коконом аравского дрона, Сол объявил обед. Пока обедали, Коул рассказывал много чего интересного. Оказывается, их класс называется рейнджеры. Его они выбрали, когда дошли до 50 уровня. Я спросила у Илиси, что выберет она. «Я буду друидом», — ответила эльфа и почему-то опустила глаза на свои руки, а все ее тело напряглось, будто она собиралась отражать чью-то атаку. «Ты уже выбрала себе вторую ипостась?» — спросил Коул. «Я хочу быть кошкой». Я быстро залезла в гайды, инструкции по игре, что мне были доступны внутри игры, и почитала про друидов. Оказывается, они умеют не только драться и общаться с природой, но и даже лечить. «Ты тоже будешь лекарем?» — спросила я у Илиси. Но эльфа грустно вздохнула. «Мама обещала подарить мне умение. Сказала, что я слишком мало ее крови вобрала в себя. Но к 100-му уровню у меня все получится». Сол неодобрительно покачал головой. «Тебе лучше быть боевым магом или рейнджером. Сама себе сложности устраиваешь». «Это мое решение. Я скоро уже стану взрослая и смогу выбрать сама». Вспыхнула опять, как спичка эльфа, и гневно посмотрела на брата. «А ты не боишься, что при посвящении сама богиня Аэрдри заставит тебя стать магом или рейнджером?» Прищурившись в тон голоса Илиси, ответил Сол. «И такое может быть?» Тут же вклинилась я в их беседу, удивленная новыми знаниями. «Неужели богиня может за меня решить, кем мне быть?» «Она не решает за тебя», — ответил мне Коул. «Она видит все твои накопленные умения до 50 уровня и предлагает на выбор те классы, которому наиболее подходят твои умения. А еще она видит истинную суть любого эльфа». Опять почему-то разозлилась Илиси, будто для нее это был больной вопрос. «Когда придет богиня, я попрошу у нее стать друидом. Я уверена, она мне не откажет. Я готова принести в жертву весь свой гардероб, лишь бы она дала мне шанс». Громко высказалась эльфа и задрала свой маленький носик кверху. А мы все с недоумением и искренним изумлением посмотрели на нее. У Илиси было неимоверное количество нарядов. Я сшила для себя видов 7, остальные шила на продажу, а Илиси ничего не продавала. Все хранила у себя. Причем каждый день она одевала что-нибудь новенькое. И, насколько я помню, эта эльфа еще ни единого разу не надела ношеную вещь. Но те, что уже не носила, все равно не желала продавать. О ее гардеробе уже даже легенды ходили по деревне. И, само собой, для нас было шоком, что она согласна с ним расстаться. «Так, предлагаю сменить тактику. Раз уж моя сестренка меня решила так удивить, будем качаться по-другому», — усмехаясь, объявил Сол. Тактика была проста, как 3 рубля, и, как говорится, ничто не предвещало беды. Коул с Солом вырыли 2 ямы, используя магию земли, заточили кольев и поставили их в ямы. Все было просто. Парни агрят монстров на себя, делают легкие жалющие выстрелы и бегут к ловушкам. Пока разъяренные мобы преследуют своих обидчиков, мы стоим возле ловушек и переагриваем монстров на себя. То есть просто стреляем в них, отвлекая на себя. Бабочка подлетает к нам, и мы захлопываем ловушку. Пока бабочка трепыхается, наша задача ее добить. «Элиси, Мари, стойте строго за сеткой возле рычага и не отвлекайтесь. Ну, все, мы за бабочками». Я смотрела в то место, откуда предположительно должен был выйти Сол, и услышала дикий рев сзади. От ужаса я остолбенела и увидела системную надпись. «Внимание! Вы оглушены! Внимание! Вам нанесен урон 250 тысяч единиц! Внимание! Вы убиты! Перерождение через 5, 4, 3...» Даже плакать сил не было от такой несправедливости. Я просто села возле камня возрождения и опустила голову. Улик меня больше не отпустит. Я знаю его характер. Не светит мне магическая ткань. Эй, милашка, чего пригорюнилась? Услышала я чей-то мужской голос. Да вот, нужно коконов аравского дрона собрать. На автомате ответила я. Так в чем проблема? Давай задание и пойдем собирать. Внимание! Игрок Светлый Эльф Зуртас 45 уровня предложил вам помощь в собирании коконов аравских дронов. Желаете создать квест с наградой? Я в растерянности нажала «Да». У меня перед глазами тут же появились настройки квеста. Я вспомнила, что этих тварей была целая куча. И в настройках указала на всякий случай, что нужна группа от 4 человек. А дальше для меня были дебри. Сколько за это заплатить? Как опыт отдавать? Какие награды? Я растерянно посмотрела на игрока. «Давай, красавица, не томи. Я обязательно помогу», — подмигнул мне светлый эльф. «Нужна будет группа. Минимум 4 человека», — дрожащим голосом сказала я ему. «Будет тебе 4 человека. Ну, не тяни уже. Рассказывай, в чем там дело-то?» — поторопил он меня. «Мне нужны коконы аравских дронов. 10 штук». Я начала оглядываться по сторонам. Мне отчего-то стало страшно. Вдруг сейчас его отгонят. Но, похоже, на нас никто не обращал внимания. Игрок тоже оглянулся и с вопросом посмотрел на меня. «Они хоть какого уровня-то?» 30-й. «А зачем тогда группа? Я и один могу». «Там монстр был страшный. Один не справитесь». «Босс, что ли?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Откуда мне знать, кто меня сожрал? Я даже ведь не видела, только рев слышала. Эти аравские дроны на бабочек похожи. С них коконы падают, если их убить», — пояснила я озадаченному парню. «Так». Он кивнул головой. Я судорожно соображала, сколько ему денег дать, если дам слишком много или слишком мало, и какой подарок подарить. Я сделала по 5000 золотых на игрока. Пошарилась у себя в сумке с вещами, нашла несколько вещей на 45 уровень. С жуков ведь столько всего падало. Залезла в настройки еще раз и увидела, что можно дать возможность выбора. И, наконец-то, нажала «Сформировать квест». Ого, как странно. Квест есть, но я должен сначала одобрить его у твоего опекуна. Ну, и где его искать? Ты что, несовершеннолетняя, что ли? А с виду и не скажешь. Улыбнулся Зуртас, а я снова пригорюнилась. «Так, опекуны, что еще за звери такие?» Продолжал сам с собой говорить игрок, и его взгляд остекленел, будто он копался в каких-то своих настройках или, возможно, вышел в гайды. А я подпрыгнула от радости, схватила его за руку и побежала к нашему дому. Парень молча бежал за мной. Перед подходом к домам нашего клана я притормозила и спряталась с игроком за деревом. «Почему мы прячемся?» — прошептал Зуртас. «Тссс!» — накрыла я его губы ладонью. Я подождала, когда пройдет дядя номер 2, муж Анаис, и ринулась к дому Улика и Оли. А про себя молилась богиня Эрдри, чтобы вредного эльфа не было дома. «Стой здесь!» — указала я игроку, а сама пулей взлетела к третьему этажу их дома, услышав при этом: «Вау! А разве у эльфов бывают призрачные крылья?» «Детка, вы уже вернулись?» С удивлением посмотрела на меня в окно Оли. Она сидела на кровати и занималась вышивкой. «Оли, мне срочно нужна твоя помощь!» — прошептала я, оглядываясь по сторонам. «Конечно, все что угодно!» — тепло улыбнулась мне эльфа. Я выдохнула и попыталась быстро объяснить, что случилось. «Ты понимаешь, что тратишь свои деньги?» — тут же нахмурилась Оли после моего рассказа. «У меня много денег, Оли. И я все прекрасно понимаю». «Это ты сейчас так думаешь. А когда станешь молодой девушкой, вспомнишь, что они тебе были очень нужны». «Пожалуйста, Оли!» Я сложила две ладони перед собой. «Ладно», — вздохнула эльфа. «Тебе вообще нельзя общаться с этими игроками. Я пойду, поговорю с ним сама». И, отложив свою вышивку, она вышла из комнаты. Я вернулась к игроку. Зуртас, слава Аэрдри, покорно ждал возле входа. Оли устроила ему целый допрос. Откуда? Зачем? Почему? Даже до имени его докопалась. Я видела, что этот самый Зуртас уже готов был развернуться и уйти, а я от нетерпения подпрыгивала на месте. «Ну хорошо, господин Зуртас, я даю вам свое разрешение». «Фух!» Мы вместе с Зуртасом выдохнули одновременно. Он уже ушел, получив задание, а я вспомнила о том, что ему же потом нужно будет меня как-то найти, и попыталась за ним погнаться. Но меня за шкирку, как котенка, поймали. «Черт, как же он теперь меня найдет?» С грустью подумала я, смотря в спину убегающего игрока. Улик, как и всегда, был чем-то недоволен. «Что ж, я знал, что твоя затея, как всегда, ни к чему не приведет», сказал он насмешливым тоном, что я уже даже рот открыла, чтобы с ним поспорить, что вообще-то только в первый раз меня постигла неудача, а потом быстро закрыла его, вспомнив, насколько уперт и деспотичен этот эльф. Если я снова начну с ним ругаться, он запрет меня в моей комнате, и Зуртас меня уж точно не сможет найти. Поэтому пришлось покорно опустить голову, скрипя зубами от злости. «Больше я подобных мероприятий не разрешу. Хватит, нагулялись уже. Идем, у меня для тебя есть дело». Неожиданно сухо отчеканил он и, развернувшись, пошел к их с Олей дому. «Конечно, кто бы сомневался». Пробурчала я себе под нос так, чтобы мистер Тиран не услышал. Я впервые поднялась на второй этаж их дома. У Улика, оказывается, был личный кабинет, вход в который был из маленького коридорчика вверху лестницы. Я с удивлением осматривала комнату и никак не могла понять, каким образом она сюда вместилась. Ведь несколько минут назад я видела их с Олей спальню в окно, и она, как мне показалось, занимала весь второй этаж. «Кабинет пространственный», — снисходительно улыбнулся Улик, видя озадаченность на моем лице. «И Алекс говорит, что НПСы не понимают наших эмоций? Вот откуда он догадался, что я этот вопрос хотела задать?» «Проходи, присаживайся, великий картограф. Мне нужна твоя помощь по специальности», — сказал Улик, присаживаясь в свое кресло за рабочим столом, а мне рукой махнув на кресло напротив него. Пока выдвигала кресло и садилась, скользнула взглядом по обстановке. Интерьер в кабинете был классическим. Примерно 12 квадратных метров. Стены кремового цвета, на полу коричневый паркет. Белый потолок с классическим, ничем не примечательным светильником желтого спектра. У одной стены полки с книгами, у другой пару кресел со столиком. Напротив двери письменный стол. Все. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты нарисовала мне карту Адавальских гор». Не стал медлить Улик и выложил то, что хочет от меня. «Это которая на западе от нашего леса?» Переспросила я эльфа, который еще пару дней назад возмущался на меня за то, что я занимаюсь не женским делом. Даже не представляю, чего мне стоило воздержаться от саркастического замечания по этому поводу. «Они самые», — кивнул он с серьезным выражением на лице. «А зачем?» Я пристально посмотрела ему в глаза. «Если уж просит рисовать что-то, то пусть говорит, в чем смысл». «А зачем ты лес рисовала?» В тон ответил мне Улик. «Родителей хотела поискать». «У меня есть сведения, что их увели в горы. Внимание! Выполнено второе задание в миссии по выявлению местонахождений ваших родителей. Предположительное местонахождение – Адавальские горы. Внимание! Улик предлагает вам задание – нарисовать магическую карту Адавальских гор. Награда – выполнение третьего шага в миссии по выяснению о местонахождении ваших родителей. Плюс один уровень. Плюс один ремесло. Эльфийские женские сапожки с магическими вставками. Ускорение – плюс 10. Магическая защита – плюс 15. Физическая атака – плюс 25. Броня – плюс 15. 50 тысяч золотых. Согласие – плюс 30 к привлекательности от Улика. Отказ – минус 30 от привлекательности от Улика. Домашний арест – 24 часа. Прочитав последние строчки задания, я не выдержала и усмехнулась. Эльф просто неподражаем. А когда посмотрела на его лицо, то чуть не поперхнулась от удивления. Его взгляд как будто говорил мне: «Я всегда добиваюсь всего, чего хочу, причем любыми методами». «Поверить не могу. Он что, подсмеивается надо мной?» «Надо мной подсмеивается NPC?» Скрипнув зубами, я нажала «да», уже давно распрощавшись с попыткой понять, почему этот эльф выводит меня из себя.